Сеанс 672, 25 июня 1973 года, понедельник 21.27. Пометка. В субботу 23 июня 1973 года была первая годовщина наводнения, вызванного тропическим ураганом Агнес. Как писала об этом местная газета, дата была Агнес плюс один. Наша местность все еще приводится в порядок. Конечно, мы с Джейн отлично помним, что наше участие в потопе прервало работу над этой книгой посреди главы первой. Там я, в частности, упоминаю разрушение моста на Уолнат-стрит. Старый стальной пролет стоял над рекой Чиманг в квартале от нашего дома. Сейчас ведутся работы по его восстановлению, и очень шумные, которые продолжаются уже год. В главе 18 Сет объясняет эмоциональное происхождение Агнес в целом и наше личное поведение в процессе. Джейн говорила довольно медленно, ее глаза по большей части были закрыты. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Сейчас человечество мало знает о внутреннем мире снов, своем месте в нем и его взаимодействии на повседневную сознательную жизнь. Многие наиболее могущественные аспекты сознания работают именно тогда, когда вам кажется, что вы относительно бессознательны и в физической реальности спите. Вы не смогли бы обработать огромные объемы доступной информации в контексте времени, как вы его обычно ощущаете. Чтобы адекватно действовать в вашем специфическом поле, необходимо практически мгновенно усваивать почти бесконечное количество информации, рассчитывать вероятности и поддерживать определенное равновесие, о котором вы вообще не знаете. Потенциально ваше сознание способно на все это, но эту работу не может проводить та часть сознания, которая сильно привязана к отношениям пространства-времени. То, что вы считаете своим сознательным разумом, выполняет задачу оценки актов повседневной жизни. Затем он формирует представление о реальности, которые используются в состоянии сна как один из основных критериев, которые активируют появление тех, а не иных вероятных событий. 21.37. В состоянии сна вы используете свои убеждения как прожекторы, ищите другие события, которые впишутся в ваши представления о реальности. Ваши убеждения помогают фильтровать вероятные действия, которые появляются в снах, отделяя их от тех, которые вас не интересуют. Однако, поскольку вы больше, чем просто физически сфокусированное сознание, действуют и другие принципы. Внутри вас хранится сжатое знание обо всей вашей сущности. Эта информация не может появиться хоть сколько-то полно в сознании, связанном с физическим мозгом. Многомерную реальность просто невозможно так выразить. В состоянии сна, когда сознание слабо связано с физическими заботами, в образах и фантазиях сна могут появляться проблески многомерной реальности, символически выражая ваше огромное существование. Если сознательные убеждения причиняют вам сильное беспокойство, из этого источника можно получить нейтрализующие их позитивные убеждения. Ваша сущность, большее сознание, которое суть вы, пересекается с пространством и временем. Оно рождается во плоти одновременно во многих точках момента. Вы назвали бы каждое из этих погружений в трехмерное существование жизнью собственным «я». Вы – одно из них. 21.53. Каждое «я» должно выражать себя в условиях времени. Но каждое «я» является также частью большей сущности, частью энергии, из которой постоянно приходит. В снах ваша энергия отправляется назад к существу, которое есть вы. 21.56. Можно сказать, что вы каждую ночь путешествуете туда и обратно через атмосферу и входите в точки, о которых не знаете. Вы действительно путешествуете во сне через огромные расстояния между жизнью и смертью. Ваше сознание, как вы о нем думаете, превосходит эти скачки и сохраняет ощущение непрерывности. Все это связано с пульсацией энергии и сознанием. В каком-то смысле то, что вы считаете своей жизнью, это видимая длина светового луча, увиденная с другой перспективы. 22.00. Под снами, которые вы помните, есть проявления сознания, которые появляются только время от времени в искаженной форме. Они выражают в нефизических условиях ваши отношения с собственной сущностью. Там вы восстанавливаетесь и достаточно свободны от сознательных убеждений. На этом уровне формируются индивидуальные и массовые идеалы. 22.05. Эта деятельность часто проходит под обычными снами. В куда меньшей степени она происходит постоянно, потому что выражает основу, из которой исходит ваше нынешнее сознание. Можете сделать перерыв. 22.09. Сеанс возобновлен также медленно в 22.28. Физическая реальность, в которой вы родились, отнюдь не настолько прочна, предопределена и неизменна, как кажется. Это область свободных взаимодействий. Ваше сознание должно сфокусироваться в определенном диапазоне частот, прежде чем сможет хотя бы воспринимать материю, а тем более плотность. Во сне ваше сознание колеблется между частотами интенсивности, буквально то получая, то теряя способность воспринимать физическую материю и формируя из более пластичной прематерии этапы, окончательные формы, которые материя примет в вашем мире. Это же происходит и с событиями, когда какие-то кристаллизуются физически, а какие-то нет. Глубинные части вашей сущности осознают эти ваши уникальные цели и намерения. То есть бессознательно у вас есть то, что можно назвать планами конкретного типа физической реальности, которую вы хотите материализовать. Вы архитектор. Однако существует система проверок и противовесов, поэтому в определенных снах вы осознаете эти планы. Они могут всю жизнь сопровождать вас в виде повторяющихся снов определенной природы, снов о просветлении. Даже если вы не запомните их, вы проснетесь с укрепленными или очень четкими намерениями. Работая с убеждениями, узнайте о состоянии сна все, что сможете. Если вы доверяете ему, у вас будет еще более значительный союзник, с которым вы сотрудничаете сознательно. Если вы хотите решить спор, скажите себе, что вы сделаете это в состоянии сна. Там вы можете свободно поговорить с теми, кто иначе стал бы избегать вас. На этом уровне часто происходит примирение. Попросите решения любой проблемы, и вы его получите, но вы должны доверять себе и учиться толковать свои сны. Это можно сделать только одним способом – начать работать со своими снами, потому что это разбудит ваши интуитивные способности и даст вам необходимые знания. Следовательно, ваша вера в ценность снов может увеличить их практическую эффективность. Конец главы. Примечание. Те, кого интересуют материалы по колебаниям сознания, могут обратиться к книге «Говорит Сет», сеанс 567-й, в главе 16 о том, как атомы проникают в нашу систему и покидают ее, сеанс 576 в главе 19, об альтернативных настоящих и сеанс на занятиях по экстрасенсорике от 23 июня 70 года в приложении об организации нашей нынешней реальности. Там Сет говорит, на самом деле физическая материя плотная, только если вы верите, что это так.